«Ты чего, совсем больная?» – спросил я ее. «Стой на месте и прими свою кару, как мужчина». Подскочила она еще раз, но я вновь увернулся. Когда она замахнулась в третий раз, я обтек ее справа и пробил двойной удар в грудь и в печень, отчего девушка упала на задницу, свернувшись калачиком. «Ты, да как ты посмел меня ударить?» – заорала она. «Показать, как, я могу повторить, но уже так, что ты окажешься в больнице, а могу вообще за борт выкинуть. Ты вообще кто такая и какого черта набросилась на меня? Ты, что, психически больная?» «Синдзи, это как раз и есть Аскасорью Лэнгли, пилот Евы-02», – ответила Мисата, глядя с неодобрением на рыжую стерву. «Ну я просто несказанно счастлив, но это не объясняет, зачем эта малохольная на меня накинулась. Ты увидел мое нижнее белье и должен понести наказание», – воскликнула эта ненормальная. «Действительно ненормальная, я уже просканировал ее память и разум, и эта девочка банально помешалась после смерти своей матери. У нее и шизофрения, и мания величия, и мания всем всегда доказывать, что она лучшая, да, короче, в голове у нее целый взвод жирных, откормленных тараканов. Даже пытаться не буду туда лезть. Мне она никто, да еще и как личность не нравится. Да вот прям сейчас разбежался, бегу и падаю. Это я что ли надел такое платье, которое от любого ветерка поднимается? Будто ты не знала, куда идешь. Было бы из-за чего бучу поднимать. Если еще раз протянешь ко мне руки, я тебе их просто поломаю. Я огляделся и, кивнув стоящему в стороне солдату, которого явно прислали по нашей душе, пошел к нему. Мисата подошла к Аске и помогла ей встать, тихо выговаривая ей что-то. «Мне бы не очень хотелось выносить на всеобщее обозрение любые разногласия с Аской, но уж подставлять свое лицо под чужие пощечины абсолютно ни за что и на ровном месте я не собирался. Все мои старания, конечно, были потрачены впустую, пока водивший нас солдатик выдержал положенное время, дабы позволить ЧСВ местного адмирала достаточно промариноваться и утвердиться за наш счет. И после очередного согласования по рации мы вчетвером, наконец, были допущены в святая святых, рубку управления авианосцем, представ перед очами адмирала и трех его помощников. Широкое, просторное помещение, заполненное компьютерами и терминалами. Ручки, рубильники, тумблеры и лампочки мигали в каком-то завораживающем танце. Единственное, что привлекало меня тут, это широкое панорамное окно, сквозь которое с большой высоты был виден океан. Несмотря на все выговоры, полученные Аской от Мисата, ее носик был задран до небес, а согласно ее мыслям, она не считала себя хоть в чем-то виноватой. В ее мире напасть на абсолютно незнакомого тебе человека, попытавшись выписать ему пощечину через 10 секунд после того, как первый раз в жизни увидела этого человека, считалось нормальным. Да мне в принципе было наплевать, мне не было никакого дела до этой стервы, и общаться с ней я не собирался. К чему Мисата позвала меня с собой, я не особо понимал, однако за последние месяцы мы уже сумели наладить нормальные доверительные отношения, а потому на этот раз я решил прислушаться к ее просьбе. То, что адмирал оповещен об инциденте на летной палубе, я понял почти сразу по эмоциям, царившим в комнате. Злость, пренебрежение, осуждение, высокомерие. Мужчина был уже сидеющим воякой раннепенсионного возраста. Высокий американец с бакенбардами на моряцкий манер. Прочитав его память, желание с ним общаться отпало у меня как класс. Он и раньше считал все эти танцы вокруг специального института нерв пустой тратой денег, а опасность угрозы ангелов он и все его подчиненные считали репортерской уткой, и уж в особенности он считал полным бредом упоминание о фантастическом отполе, которое позволяло ангелам и Евам оставаться иммунным к любому кинетическому оружию. Адмирал был просто вне себя от ярости, когда какие-то шишки ВАН согнали весь Тихоокеанский флот ради сопровождения одной, слишком уж дорогой игрушки, и считал детей пилотов простыми слухами, просочившимися в высшие чины ВАН, а уж когда он увидел и пообщался с Аской, он еще больше утвердился в своем мнении, что нерв содержит лишь полные идиоты, но приказ есть приказ, а потому единственное, что оставалось заслуженному адмиралу, это козырнуть начальству и пойти исполнять приказ, ведь приказы не обсуждают, их выполняют. На все это накладывался внезапный прилет Мисата для сопровождения груза, хотя сам адмирал и не понимал, для чего это могло понадобиться. Он считал себя способным справиться с простейшим приказом, довести драгоценную игрушку нерв из точки А в точку Б без того, чтобы нянчиться с еще одной сиськастой капитаншей и еще одним сосунком, это он обо мне, если что. Все его наихудшие ожидания сходу подтвердились, когда пигалица малолетняя, как адмирал про себя называл ласку, прямо после приземления вертолета решила дать по мордасам мелкому сосунку, как он окрестил меня. То, что диалога у нас с ним не получится, я понял сразу, но мне и на адмирала, и на весь его флот, да и на саму Аску было плевать с большой колокольни. «Так это вы управляющий этой группы бойскаутов», — произнес откровенно нарывающийся адмирал. «В принципе мне они никто, а потому я тихонько отошел в сторону к окну, начав наблюдать за темно-синим океаном, даже не прислушиваясь к разговору. Инструкции по аварийному запуску источника питания Евангелиона. Тихий океан на этот раз полностью оправдывал свое название. Борт лишь слегка покачивался на волнах, рассекая океан на крейсерской скорости. И даже не надейтесь, якорь вам в задницу, что я позволю запустить вашу игрушку посреди океана. Ни за что. А интересно, адмирал уже успел покраснеть. Я осмотрел собачащихся Мисата и адмирала и отвернулся, продолжив наблюдать за океаном. Какой мудос мог написать эти писульки? Да БЛ вы там совсем оху, якорь вам в глотку. Вы там все что, только жопой и способны думать. Да ваши пилоты, это сосунки недоношенные. И неправда, ничего я не, вступила в интеллектуальную беседу Аска. Я вновь бросил взгляд на собачащихся людей и отвернулся к смотровому окну. Когда эта ругань затянулась уже минут на 10, я оторвался от окна и спросил у Мисата. «Я смотрю, я вам тут не нужен, у вас своя атмосфера, так, может, я пойду? В принципе маяк на палубе я успел поставить, если что, вернуться я могу в любой момент, а уж спать у них тут я не собирался в любом случае. Нафиг надо ютиться в тесной каюте, когда есть собственный дом, в котором меня ждет любимая девушка. Явно ведь взбешенный адмирал офицерские апартаменты зажмет. Да вы, БЛ мазуты сухопутные», — продолжал разоряться адмирал. «Мисата, чего ты бьешься с этим пенсионером?» — указал я на адмирала. «Если ничего не случится, то они благополучно довезут Еву до Токио-3, а большего от этого сборища плавающих антикварных музеев и не требуется. А если ангел нападет, все равно ведь все их оружие будет бесполезно, и они пойдут ко дну. Это ведь не твои корабли будут уничтожать, и не твоих людей будут убивать. Если он так уж хочет, ну пускай это станет его проблемой. Ты мелкий хер, ты кого пенсионером назвал?» — заорал он на меня. Да я, что он там хотел сказать, никто больше не услышал, потому что я наложил на него немоту. Адмирал открывал и закрывал рот в тщетной попытке быть услышанным. «Пойдем?» — спросил я у Мисата. Мисата постояла, пожала плечами и подошла ко мне. «Аска», — перевела свой взгляд на хлопающую глазами девочку-капитан. Та непонимающе взглянула на Мисата, на меня, на уже покрасневшего от натуги адмирала и, кивнув, подошла поближе к Мисата, обдав меня недовольным взглядом. Я пожал плечами и снял заглушку. «Ой, вам в жопу!» — послышался дикий вопль. В этот момент на мостик зашел парень средней небритости с черными волосами со странной улыбочкой. «Ох, Кадзи!» — воскликнула Аска. Тот обратил на нее внимание на краткую секунду и перевел свой взгляд обратно на Мисата. «Мисата, а ты, как всегда, обходительно», — кивнул он на покрасневшего от ярости адмирала. «Ты?» — воскликнула Мисата. «Какого черта ты тут делаешь?» Я молча пошел по направлению к выходу с мостика. «Думаю, задерживаться мне не стоит, ведь если я еще немного задержусь, адмирал может случайно улететь поплавать и уже никогда не вернуться. У меня ведь разговор короткий, а наездов я не люблю. Если не умеешь держать себя в рамках приличий, не стоит общаться с людьми. Сиди себе где-нибудь дома и ори там на стенке, сколько угодно. Пошли все вон с моего мостика». Опять послышался вопль адмирала. «Энда, нервный он какой-то», — пробормотал я себе под нос. «А вот то дерьмо, которым набита голова этого Кадзи, мне совершенно не понравилось. Думаю, стоит его навестить чуть позже. Шпионы мне не нужны, особенно с тем, чего и сколько я уже успел в нерв натворить, а уж тем более тройные шпионы. Этот крендель работает и на нерв, и на Сиэле, и на японскую армию. Мерзкий он человек. Ну, точнее, Сиэле я уже упразднил, а вот этого пропустил. Оказывается, они и не знали, что он шпион. Да он уже прикидывает, как бы соблазнить Мисата, чтобы через нее подобраться ближе ко мне и к внутренним секретам нерв, а заодно уже прикидывает, кому бы еще пихнуть эту информацию и за сколько. И когда я экстерном закончила школу, я поступила в университет, закончив и его с отличием. Аска все продолжала хвастать, пытаясь всячески задеть меня, и то, что я вообще никак на нее не реагировал, бесило ее неимоверно, прям до зубовного скрежета. Это и есть психоз. Вот если, к примеру, Мисата спокойно смогла перебороть свои замашки и теперь общается и со мной, и с Рей нормально, то у Аски злость только нагнеталась, словно скороварка, грозящая взорваться. Детские травмы, наложенные на психическую болезнь плюс комплекс неполноценности, ведь тот самый Кадзи уже сказал ей, что мы успешно завалили уже трех ангелов, складываясь, выливался в некую гремучую смесь. «Эй, третье дитя, ты оглох?» — продолжала разоряться та. «В этот раз мы находились в матросской кают-компании, где отдыхали простые работяги. Таким нехитрым образом адмирал показывал, насколько он нам не рад, а находящаяся тут матросня, в этот самый момент с интересом следящая за Аской и моей реакцией, делала ставки. «Аска, немедленно оставь Синдзи в покое!» — крикнула на нее Мисата, но та проигнорировала ее и подошла ко мне, стоящему к ней спиной и созерцающему океан через узкий иллюминатор. «Эй, ты, чурбан, ты вообще меня слышишь, или ты такой тупой, что даже не понимаешь человеческий язык?» — протянулась ее рука, чтобы дать мне подзатыльник. «А может, они с Мисата в одной школе учились?» — подумал я, перехватывая и выламывая ее руку. «Ай-яй-яй, ты что, мне же больно!» — заорала Аска. «Скажи мне, Аска, у тебя вообще инстинкт самосохранения есть?» — спросил я у этой рыжей дуры. «Ай, отпусти меня, извращенец, мне больно, а станет еще больнее, потому что, если ты не заткнешь свое поганое хлебало, я выкину тебя за борт, и на этом все закончится», — сказал я и отпихнул ее от себя. «Аска, сядь и заткнись, это приказ», — рявкнула капитан Кацураги. «Девчонку ты побил, герой, а меня также сможешь?» — выкрикнул один из матросов в робе сержанта-техника. Это был высокий и мускулистый бугай почти двухметрового роста, который ухмылялся мне кривой улыбкой. Пребывание на этом корабле уже достало меня до печенок. «Запросто. Есть еще кто-то, кто хочет заступиться за эту стерву?» — указал я на лежащую на полу в слезах Аску. Из толпы вышли еще двое матросов. «Придется поучить тебя манерам, сопляк», — высказался один из них, одетый в яркий жилет с флуоресцентными полосами, который хорошо видно в любую погоду и днем, и ночью. Видимо, это был ответственный на взлетно-посадочной площадке. Я вышел на центр зала прямо рядом с ними и заявил: «Нападайте все вместе, Мисата». Мисата была вне себя от ярости на эту рыжую корову, на адмирала, на Кадзи и на всех этих придурков из матросни. Теперь она начала сама понимать Синдзи. Очень уж хорошо понимать. Она ведь старается защитить этих людей, уберечь их от смерти, а они же еще и плюются на нее, ставят ей палки в колеса и ненавидят за то, что она просто не желает им смерти. А ведь Синдзи много раз рассказывал именно про такие ситуации, когда ты помогаешь людям, стараешься, а тебя же еще и ненавидят за это. А ведь он прошел через такое за своей жизни очень много раз. Именно поэтому он так ко всем и относится. Всегда тактичен, всегда вежлив, но никогда не терпит хамства и не дает садиться себе на голову. Его теперешнее поведение с Аской — это еще верх самоконтроля и самообладания. Будь у нее столько сил и возможностей, сколько у него, весь Тихоокеанский флот уже давно бы перестал существовать. Ну или у него бы появился новый адмирал, позговорчивей. А Аска, чего она на него взъелась? Сама ведь виновата. Синдзи ведь ни словом, ни жестом, ни даже бровью не намекнул на свое отношение к Аске, и вдруг такая враждебность. Мисата закрыла лицо рукой в классическом, известном всем жесте. Все ее призывы к порядку, даже прямой приказ, не подействовали на Аску. Как же сложно с подростками. Ну тут, перед всеми Мисата не хотела выносить ссор из избы, но как только они приедут в Токио-3, разнос, который она устроит Аске, будет эпическим. Мисата даже подумывала посадить ее на пару суток на гауптвахту за такое непослушание, а уж когда Синдзи явно вывели из себя матросы, решившие показать Сосунку его место, Мисата приготовилась к проблемам. Синдзи вышел на свободное пространство, и когда тройка матросов бросилась на него вместе, банально пропал из видимости, а секунду спустя три изломанные и стонущие куклы, раньше бывшие матросами, с явно стоящими под неестественными углами руками и ногами, с выломанными пальцами и разбросанными по полу зубами, уже валялись на полу, живописно раскиданные в неестественных позах. Похоже, они еще очень долго не встанут в строй, если вообще будут способны продолжить служить Ван. Вот что значит не на того нарвались. «Мисата, Ты как хочешь, а я не намерен больше терпеть такое. Ты со мной или остаешься? Если мы не уйдем, начнутся разборки, и кончится это тем, что Тихоокеанский флот Ан перестанет существовать», — послышался голос Синдзи, уже стоящего рядом с ней. «А вернуться мы сможем?» — вырвалось у нее на автомате. «Сможем в любой момент». Мисато оценила обстановку трезво. То, что сейчас сказал Синдзи, было правдой. Сейчас прибежит военная полиция и начнет наезжать на всех подряд. Синдзи попытаются арестовать, а он такое терпеть не будет. И тот самый сценарий с потоплением всего Тихоокеанского флота, ну или хотя бы вот этого самого авианосца, на котором они находятся в данный момент, становится реальностью. Мисато бросила в холодный пот, и она взвесила все именно как военный командир. Что лучше прямо сейчас потерять доверие существа, от которого зависит выживание человечества и который уже спасал их и лично ее из лап смерти несколько раз, или, а что или, на самом-то деле, ну вот что она теряет, уважение адмирала, да она его не имела изначально, и его она уже ничем не заслужит, уважение от Аски, так вот как раз Аски она еще покажет, когда они прибудут на берег, карцер по ней плачет, и как только они сойдут на берег, Аска, за свое поведение и несоблюдение приказов пойдет на трое суток в карцер. Мисато встала, поправила одежду и, ни на кого не глядя, подошла к Синдзи. «Идем», — серьезно сказала она. Они вышли из помещения, зашли за угол и исчезли с авианосца. Глава 9. Гагил. Аска Сорью Лэнгли. Резервуар с Евой 02. Аска грустила рядом со своей Евой. Да как эти мужланы посмели. Она... Самый лучший пилот Евангелиона уже вторые сутки подряд находилась по сути под домашним арестом. Когда Мисато и этот болван Синдзи исчезли прямо из-под носа этих идиотов, хотя куда там было деваться с корабля, мистика какая-то, набежала куча военных, и ее потащили на разборки к адмиралу. Тот был просто счастлив втоптать ее в грязь, а избиение и тяжелые увечья подчиненных заставили его провести расследование по полной. Аска, естественно, попыталась объяснить, что во всем виноват этот тупой атаку Синдзи, и что это он на всех напал, и адмирал даже выслушал ее доводы. Кто ж знал, что на этом корабле видеокамеры натыканы вообще везде. Они просмотрели все, даже видео сразу после прилета. Адмирал телеграфировал рапорт в руководство НЕРФ и в командование АН, а также запереску под домашний арест на корабле, который перевозил ее Еву. Ей еле удалось выпросить разрешение по техническим нуждам отлучаться к бассейну, в котором лежала Ева. Ну, дайте ей только добраться до Токио-3. Ух, она и устроит этому Синдзи. Он проклянет тот день, когда он встретился с Аской Лэнгли. Ее кровожадные мысли были прерваны далеким звуком взрыва. Она выбежала на открытое пространство и заметила стрельбу около корабля в 2 километрах от своего. На секунду из воды показалась огромная серая тень. Стрекот автоматических пушек слился с грохотом глубинных самонаводящихся торпед. Бах, бах, бах. Буруны воды вспенивались от глубинных взрывов, но подводная тень продолжала кружить вокруг корабля, как ни в чем не бывало. Аска, словно завороженная, следила за обстрелом. Через секунду противно завыла сирена, и голос капитана заговорил из всех громкоговорителей. «Внимание, внимание, боевая тревога, повторяю, боевая тревога, всем занять боевые посты согласно расписанию». Одинаковый голос с одинаковой интонацией повторял одно и то же сообщение под звуки дикого воя. Глаза Аски расширились, когда она увидела громадную пасть, больше размеров этого, довольно немаленького корабля, выскочившую вдалеке из воды и вцепившуюся в борт, прокусившую и вырвавшую огромный кусок. Тра-та-та-та-та, заливался крупнокалиберный пулемет. Пух-пух-пух, а это уже корабельная пушка. Аска увидела серию взрывов по кораблю, который разломила пополам, и он теперь шел ко дну. Ангел, а Аска уже была абсолютно точно уверена, что это именно он, перешел от одного корабля к следующему. В этот раз все происходило гораздо быстрее. Пушки, торпеды, даже ракеты, на Ангела сыпалось абсолютно все, никак не влияя и даже не сдвигая Ангела и на миллиметр. Аска вышла из оцепенения и решила запросить разрешение на запуск Евы, ведь только она могла хоть как-то помочь в разрешении этой ситуации. Оглядевшись по сторонам, Аска бросилась бегом к командному мостику, ведь только там могли подтвердить и разрешить выйти на контакт с адмиралом. Ядерный реактор, высокомощный запитыватель и специальный кабель находятся именно там. Без запуска аварийного питания, все, что у нее останется, это 5 минут и то без постановки от поля, с постановкой защиты, и того меньше. Ворвавшаяся на мостик Аска с дикими глазами увидела в смотровое окно, как еще один корабль пошел на дно, на этот раз уже ближе к ее кораблю, а ангел принялся за третий. «Почему посторонние на мостике во время боевой операции? Немедленно покиньте мостик!» – заорал капитан. «Капитан, надо срочно запустить мою Еву. Без нее у всего флота нет никаких шансов. Ангел уничтожит всех, кто в него стреляет». Бах, бах, бах. Донеслось эхо сильнейших глубинных взрывов. «Ты с ума сошла? Запускать твоего робота посредине океана? Да это самоубийство. Ни в коем случае. Он же почти такого же размера, как и весь мой корабль. Палуба не выдержит. Этот ангел нас всех перебьет, если вы не пошевелитесь. Только я могу спасти всех», — пафосно произнесла Аска. Капитан закатил глаза на краткое мгновение, поправил свою фуражку нервным жестом и ответил: «Иди-ка ты, девочка, в свою каюту. Не до тебя сейчас». Капитан уже отвернулся, а ошарашенная Аска все так же стояла, распахнув глаза. На мостике велись переговоры, кто-то что-то кричал в рацию, но это проходило мимо ее разума. Девушка нервно поправила свое платье и глянула в смотровое окно главного мостика. Там, на фоне утреннего неба, ангел перемалывал уже шестой корабль. Что же она тут стоит? Надо ведь что-то делать, без нее эти люди обречены. Метнувшись по обратному маршруту, Аска скатилась по металлической лестнице на верхний уровень, пробежала по двум коридорам и выбежала на свет. Ангел, на этот раз резвящийся гораздо дальше, уже оставил за собой след из дымящихся остовов кораблей. Быстрый взгляд насчитал с десяток разной убитости посудин. Все они дымились, но разваливаться не спешили. Некоторые были разрушены капитально, некоторые меньше, однако по ангелу уже стреляли гораздо реже. То ли закончились боеприпасы, то ли стрелять особо стало некому, а возможно люди заметили, что ангел, в основном, атакует только тех, кто по нему стреляет. Аска скинула с себя платье, прямо находясь под брезентовым навесом, под которым и лежала в огромном бассейне с ЛЦЛ ее красная Ева, и, вытряхнув из сумки свой красный костюм, быстро втиснулась в него. Запустив подгонку по размеру, девушка оказалась в обтягивающем красном комбинезоне, замечательно подчеркивающем все ее женские прелести. Не без удовлетворения оглядев себя и огладив складки, Аска бегом метнулась ко входу в капсулу. Роботизированный монолог от встроенного компьютера интерфейса Евы был привычным. Установить языком интерфейса немецкий. Контакт прошел нормально. Ввод контактной капсулы. Гидропередача в порядке, связь подготовлена. Капсула зафиксирована. Первая стадия синхронизации запущена. Заполнение контактной капсулы. Вторая стадия синхронизации. Соединение с нервом А10 в порядке. Линия обратной связи в порядке. Уровень синхронизации составляет 32%. Что? Как? Почему так мало? Было ведь намного больше. Ее показатели составляли 45% стабильно. Откуда вдруг такое падение синхронизации? Ладно, некогда размышлять. В голове послышались крики и переговоры из рубки флагмана. «Адмирал, на нашем корабле пробудилась Ева». «Что, БЛ, да вы оху, у нас и так полный пи, а вы еще запустили огромного робота. Немедленно отставить». Ева начала медленно подниматься из непривычного положения и, опершись рукой о палубу, с диким скрежетом проскочила на одну палубу ниже, а через секунду еще на одну ниже. Встав на колени, робот прогнул и продавил железные переборки. На фоне Аска слышала дикие вопли матросов, но не обращала на них внимания. Глянув на таймер обратного отсчета времени, она ускорилась и встала на ноги находящим ходуном корабле. «Бля ебану, немецкая сука, ты нас всех сейчас угробишь, ложись обратно немедленно», — заорал адмирал. Аска в теле Евы осмотрелась по сторонам, приметила ближайший корабль и прыгнула на него, схлопнув металлические переборки между уровнями и на первом корабле, после прыжка выскочившим из воды. «Дура, остановись, замри, ты нас всех убьешь», — уже орал адмирал. А Аска видела, как под ногами на шатающемся корабле, на котором она стояла, разбегаются десятки людей, а некоторые вытаскивают своих товарищей из-под завалов, которые она создала. «Вы должны запустить аварийный источник питания Евы. У меня есть всего 5 минут. Без этого мы все умрем», — заявила Аска. «Да какой источник, дура, якорь тебе в жопу. Ты нас угробишь еще быстрее, чем эта плавучая хрень. Отбой, отбой. Повторяю, это приказ. Ляг на палубу и выключи своего робота, иначе нам всем пи». Аска, не обращая никакого внимания, прыгнула еще раз, а потом, стабилизировавшись, еще раз. В этот раз она пролетела над кораблем, с которым в данный момент расправлялся ангел, и смогла хорошо рассмотреть его. Ужас пронзил ее: ну вот куда она лезет, он же огромный. Себе-то можно признаться, что ей очень страшно, очень-очень страшно. Аска глянула на табло с обратным отсчетом времени. 3 минуты 40 секунд, время тянется словно резиновое. Аска встала на одно колено и, потянув кабель питания к себе за спину, отработанным движением подсоединила зажимы. Но ничего не произошло, ведь реактор подпитки был выключен. «Адмирал, почему нет питания?» «Дура, БЛ какое, БЛ питание, якорь тебе в жопу!» «Да тут никто не знает, как включить вашу колымагу. Но капитан Кацураги ведь принесла вам инструкции по аварийному включению питания», — в растерянности произнесла Аска. «БЛ дебилка малолетняя, да там папка на 60 листов, ты ее псе совсем, ты хочешь, чтобы обычная матросня без знания и без инструкций запускала атомный реактор, ты и так своими прыжками неизвестно сколько убила, теперь хочешь нас добить радиоактивным загрязнением? Ложись, ложись на палубу, якорь тебе в жопу, и вылазь из этого робота, иначе нам конец, тупой вояка, да как же он ничего не понимает, его оружие ведь ничего не даст, если не я, нас всех здесь убьют, значит поддержки не будет, места-то тут нет, помощи ждать неоткуда, значит у нее есть один шанс, как говорится, одинокий герой». Робот встал во весь рост и приметил идущего на всех парах прямо на нее ангела. «Стой, дура, не делай этого, ложись на палубу, якорь тебе в жопу, это приказ, да я тебя в тюрьме сгною за такое самоуправство. Всем постам, нейтрализовать робота, все батареи, огонь. Ты у меня до конца дней будешь параши драить, якорь тебе в жопу. Да я тебя лично расстреляю, дай только добраться, пиз безмозглая. Корабль уже с пробоинами, ты же нас всех потопишь». Стойки с оставшимися пулеметами и ракетами развернулись на Еву и открыли огонь на поражение. Подняв слабенькое от поле, катастрофически сократив время батареи до 1 минуты, Аска побежала по взлетной полосе, каждым шагом нанося убытки на миллионы геа. Продавливая верхнюю палубу, в последней, отчаянной попытке Аска прыгнула прямо на ангела. Единственное, что она не учла, это то, что ангел может и уклониться. Выскочившая из воды пасть извернулась и схватила робота поперек корпуса, сдавив в челюстях, а нож, который Аска держала в руках, воткнулся твари в бок. Та помотала ее из стороны в сторону, вызывая головную боль и дезориентацию, и выбросила в море. Естественно, никакого специального оборудования для плавания над водой или под водой у Евы не существовало в принципе, а потому огромный многосоттонный робот, попав в воду, сделал то, что и любой другой многосоттонный робот должен был сделать. Камнем пошел на дно, с огромной скоростью разматывая за собой кабель питания. А туша выпрыгнувшего из воды ангела со всей силы плюхнулась на верхнюю палубу авианосца, сминая ее вниз, после чего сползла обратно в океан. «Дура, БЛ, дура, ибо я идиотка, что ты натворила?» Это чудище уже перестало атаковать корабли, которые в него не стреляли. Орал адмирал: «У меня заканчиваются батареи, через 3 минуты моя Ева отключится». В панике проорал Аска: «Вот и замечательно, вот и сиди там. За то, что ты угробила столько моряков, подыхай сама». Адмирал был раздражен до нельзя. Он всегда говорил, что эти придурки из нерв получают финансирование ни за что. И роботы их абсолютно бесполезны, и сами они абсолютно бесполезны. Если бы не это путешествие, которое привлекло к себе это чудище, ничего бы этого не было. Это ведь что-то на борту корабля привлекло его внимание. Но ничего, если они выживут, уж он доберется до того, кто виноват во всем этом, и хорошенько пожмет ему шею. Адмирал был красным от ярости и матерился на всех своих подчиненных. Надо сказать, симметричное отношение к нерв испытывали и остальные офицеры здесь и на других кораблях. «Пожалуйста, свяжитесь с нерв, передайте им просьбу о помощи». В голосе Аски слышались панические нотки. В этот момент разматывающийся, мертвый кабель питания дошел до конца. Нет, под ними было не больше 200 метров глубины, однако ведь вся колонна шла на полном ходу и уже успела уйти от места падения Евангелиона довольно далеко. Фиксатор кабеля щелкнул и намертво заклинил огромную бобину, но тяжеленный робот натянул и согнул фиксатор аварийного запитывателя. Весь корабль накренился в бок, и с его борта начало уносить в океан все незакрепленное оборудование, контейнеры, вертолеты и пилоны с антеннами управления. «Бля, наводка на кабель, пулеметный огонь, перебейте к херам эту хрень, иначе нас сейчас перевернет», — заорал адмирал. Ангел тем временем отплыл в сторону и занялся избиением других кораблей. Панический звонок на разговорниках Мисата, который Майя дала поговорить, мы с Рей получили через 2 дня. Оказалось, что через несколько дней пути на конвой таки напал ангел. Адмирал там как-то сильно матерился, но Мисата умоляла меня помочь, ведь Евангелион вместе с Аской они умудрились потерять где-то раньше. Думаешь, идти туда прямо сейчас это хорошая идея? Синдзи, им надо помощь. Ты ведь их предупреждала, старалась. Вот чует мое сердце, они не оценят, ответил я Мисата. Синдзи, прошу, помоги, там ведь Аска. Вот уж кого я меньше всего хотел бы спасать, так это ее. Синдзи, умоляю. Ладно, ответил я, уже находясь рядом с Мисата. Идем. Я подхватил нас телекинезом и прикрыл всеми возможными щитами на всякий случай, мало ли что там происходит. Оказались, мы прямо на мостике с адмиралом. Посмотрев в окно, я даже присвистнул. Ну нифига себе у вас ангел повеселился. Что, вы откуда тут взялись? Какого хера вы приперлись? Нам сказали, что вы нуждаетесь в помощи, попробовала вмешаться Мисата. В помощи, еще больше помощь, чем сейчас, вы уже вряд ли сможете. На Мисата и на меня полился отборнейший матросский мат, а я банально считал последние парочку дней памяти у десятки людей, находившихся на мостике в данный момент. Энда, успела тут Аска наворотить. Мисата, может, пойдем отсюда, просто подождем, когда их добьют. Видишь ведь, не хочет он нашей помощи, он же ведь от своей злости сейчас лопнет. Ты, хер малолетний, мне уже твоя подружка так напомогала, что если ты дернешься, я прикажу тебя выкинуть за борт. Арестуйте их и заприте в свободном кубрике. Мисата. Мисата стояла не живая, не мертвая. Все происходило именно так, как предсказывал Синдзи. Она пыталась спорить, она пыталась урезонить и говорить спокойно со взбесившимся, потерявшим все человеком. Так, все, это уже переходит все границы. На мостик опустилось липкое давление ужаса. Казалось, смерть со своей косой уже стоит за твоим плечом и пришла она лично за тобой. Адмирал трясущимися руками, потея, достал пистолет и прицелился в Мисата. Бах, пуля отскочила от щита. Бах, еще один отскок. Адмирала вместе с пистолетом повернула на своего помощника, уже тянущегося к оружию. Бах, адмирал своими руками вышиб ему мозги. Резкий перевод на второго помощника. Бах, труп падает на пол. Бах, бах, бах, бах. Щелк, щелк, пули в пистолете закончились. Адмирала и всех помощников, оставшихся в живых, подняло и разорвало внутренности изнутри, залив кровью всю округу. Мисата опустила голову. Видит Бог, она этого не хотела, но Синдзи не простой человек, да и не человек он вовсе. А такое существо, как он, явно не отличается терпением, особенно к тем, кто матом кроет его вот уже 10 минут и грозится запереть на гауптвахте. Синдзи оказался за окном и взлетел повыше. Мисата моргнула и в полнейшем шоке распахнула глаза. В воздухе завис огромный дракон. Самый настоящий дракон просто исполинских размеров. Его тень накрыла авианосец целиком, а состоял он из голубых и серебряных чешуек, похожих на кристаллы. Он взмахнул крыльями и, оставляя за собой голубоватый след, рассеивающийся со временем, полетел в сторону бесчинствующего ангела. Зависнув прямо над ним, он вынул ангела из воды телекинезом, а потом от него к ангелу устремился сгусток энергии. Сорвавший от поля дракон подлетел к ангелу вплотную и, схватившись огромными лапами, раскрыл пасть ангела, выдохнув в нее пламя, испаряя оболочку псевдотела, оставив только ядро, которое ухватил своими лапами. Через секунду ядро исчезло вместе с драконом. Справа послышался голос Синдзи. Синдзи. Вот и все. Мисата даже отшатнулась, а Синдзи тяжело вздохнул. Ну что, возвращаемся. А как же все эти люди? Опомнилась Мисата. Соберутся на целых кораблях и поплывут домой. А помощь ты им не хочешь? Да вот прямо сейчас, бегу и падаю. Синдзи. Тяжело вздохнула уже успокоившаяся Мисата. Ничего не выйдет, даже не начинай меня уговаривать. Да ты сама подумай, нас тут видели те, кто были на мостике, после того, как я всех убил, свидетелей больше нет. Ну видел кто-то еще дракона, так мало ли откуда он взялся, может, еще один ангел прилетел. Где Аска утонула, они не знают и не помнят. Тут такая паника была, что те, кто выжили, вообще сейчас плохо соображают, а ты предлагаешь мне в открытую брать и лечить, а потом и переносить целые корабли. Это ведь как будто повесить себе на шею бирку с надписью. Особо ценно, обязательно попробовать захватить. Я через это столько раз уже проходил в других местах, что больше не хочу. Сейчас их допросят, и все, что они могут рассказать, это нечто невнятное про нерв и про робота. Аску они, конечно, не забудут, так что ей наказание только на пользу пойдет, и вообще, ты знала, что она сумасшедшая. Синдзи, ты, по-моему, предвзят. Нет, я чисто в медицинском смысле, в самом прямом значении этого слова. Врачи ничего такого не замечали, да и университет она закончила. Ну смотри, я свое слово сказал. Хочешь, могу показать, что она тут в наше отсутствие творила, и тогда ты сильно засомневаешься в ее душевном здоровье. А как показать? Я сосредоточил пакет воспоминаний из головы адмирала и его помощников. Мисата довольно быстро восприняла входящий пакет и начала ругаться, как портовый грузчик. А ничего, талант есть. Даже несколько новых загибов услышал, хотя японский язык не так богат на выражения, как русский. Ладно, сюда уже бегут, видимо, хотят проверить, что там с адмиралом. Идем. Я протянул руку к Мисата, и мы перешли ко мне домой. Все камеры на мостике я в самом начале вырубил, да и вся система давно не работала. К тому же следы от всех членов экипажа, бывших тут, я убрал. Мостик абсолютно чистый, в идеальном порядке. Никто не подкопается. Выскочив над океаном на антигравитационной платформе, я провел ритуал поиска. Ауру Аски я запомнил, а по известной ауре ритуал поиска не так уж и сложен. Заняло все примерно 20 минут. Пока мы висели, Мисата ходила по платформе из стороны в сторону. Ее темно-синие волосы развивались на ветру. Лицо было сосредоточенным и озабоченным. Все же робот стоит не пару копеек, а то, что они его даже до Токио 3 не довезли, ну не знаю, вроде как это не ее ответственность, но там, думаю, всех по головке не погладит, если что. Я в подробности не вдавался. Создав очередную мифриловую пластинку, они замечательно подходят под основу для артефактов, забил результат поисковика на нее, и теперь, глядя на стрелку, можно было легко найти местоположение огромного робота. А хорошо, так весь флот уже отнесло. Думаю, без меня они бы Аску так и не нашли. Ну или нашли, но извлекли бы оттуда, как говорится, дохлый труп мертвого человека. Откуда эта цитата, не помню уже, но подходит к этому случаю. Платформа ускорилась и полетела туда, куда указывала стрелка. Нашел? Спросила Мисата. Я молча показал на пластинку со стрелкой. Я думала, будет какой-то футуристический экран с кучей цифр. А зачем? Чем так плохо? И вообще, лучшие, враг хорошего. Работает же. Да, просто. Мисата пожала плечиками и поправила прическу, после чего обрисовала рукой в воздухе волнистую фигуру, долженствующую обозначать нечто. Вот просто нечто. Не нравится? Ищи сама. Нет, нет, что ты. Все нормально. Я и так не горю особым желанием спасать эту психичку, так что и этого с нее хватит. Стрелка мигнула и развернулась в обратную сторону, а я замедлил платформу и начал рыскать по округе, пока и сам не почувствовал огромную массу прямо под нами. Отложив поисковый амулет, взлетел, превратился в огромного дракона и нырнул под воду. Энда, а тут метров 250-300 глубины, и в песок эта Ева воткнулась хорошо. Ну, ночным зрением я вижу все, как днем, только в черно-белом цвете. Зацепил огромную махину робота с кабелем и потащил наверх. Вылетев на поверхность, подтащил к себе платформу с шокированной Мисатой и перенес нас подальше в пустыню, в которой мы остановили Йеталани. С робота слетели остатки воды, тина и ила, и мы с Мисата смогли полюбоваться на последствия бешеного забега тевтонского рыцаря. А робот-то довольно побитый, будто его кто пожевал. «Может, ангелу на зуб попался?» — сказал я, обращаясь к Мисата. «Я этой дуре такого выпишу», — бесновалась Мисата. «Выпиши, это дело важное. Даже ангел столько не убил, сколько она. От него многим удалось спастись. Дай мне только до нее добраться. Сейчас дам». Я подхватил телекинезом заклинившую капсулу и выдернул ее из Евы, а из открытой капсулы выпала вся побитая, трясущаяся, заплаканная девочка, от которой к тому же сильно воняло. Видимо, деваться долгими часами ей было некуда, из капсулы не сбежишь, вот и ходила прямо под себя, в темноте, в тишине, под огромным давлением. Так от клаустрофобии можно и свихнуться. Аска долго и жадно вдыхала воздух, из глаз у нее катились слезы, и она сидела на коленях. Я же пошел подальше, осматривать робота. «Мисата», — сказал я, вернувшись, — «этого робота неправильно вырастили. Большая часть командных директив в нем нарушена. Им можно управлять только через этот дефективный нейроинтерфейс, А10. Куда его волочь, Ты знаешь, у нас уже выделен 8-й ангар, там есть вся аппаратура. Замечательно, я пойду к Майе, согласую с ней. Что там Мисата делала с Аской, я не уточнял, мне до этого нет дела, но после согласования с Майей я установил маяк в новом ангаре, предназначенном для Евы-02. Когда я перенес огромного робота, поставил его в зажимы и вернулся за девушками, Аска смотрела на меня одновременно со злостью, завистью и страхом. Все эти чувства в виде коктейля присутствовали у нее. Перенеся Мисата с Аской в кабинет Майи, я присел в отдельное кресло, а ко мне подошла Рей, которая поцеловала меня и села мне на колени. Аску послали помыться и переодеться, отдав ей стандартный технический комбинезон Нерв. Мисата говорит, это Ева неправильно выращена, поинтересовалась Майя. Да, криворукие ученые посчитали себя самыми умными. Видимо, все, как обычно, хотели, как лучше, а вышло, как всегда. А что там не так? Повернулась к нам заинтересовавшаяся Мисата. Много чего, но ментальный командный интерфейс поврежден. Восстанавливать его будет довольно сложно. Синхронизироваться можно не выше 50%, а то и меньше. Некоторые директивы отключены. К примеру, запуск ускоренной регенерации. Их надо включать вручную, но примитивный разум у нее остался. Так что Аска каждый раз контактирует со зверем. Она на нем тренировалась с 7 лет. А что там было на флоте? Спросила Рей. Я полностью разложил всю ситуацию по полочкам, как это было в памяти адмирала. Показал объемные иллюзии того, как все происходило. В общем, продемонстрировал девушкам забавное объемное кино минут на 40. А почему этот ангел вдруг нацелился именно на те корабли, на которых перевозили Евангелион? Задала резонный вопрос Рей. О, это интересная история. Оказалось, знакомый Мисата Кадзирёдзи перевозил такой занятный чемоданчик. Помнишь, Мисата, он еще с ним в кают-компании с нами сидел? Да, черный такой. Вот-вот, именно он, ответил я, достав этот самый чемодан, выложив его на стол и открыв перед всеми. Рей прикипела своим взглядом, и у нее начали светиться глаза. Это же, сказала в растерянности Рей. Ага, вот-вот, именно он, ответил я, закрыв чемодан и спрятав его в пространственный карман. Зародыш Адама, в шоке уточнила Мисата. Именно он, Кадзи вез его сюда, Гинда. В общем, этот Кадзи, тройной шпион, ну теперь, двойной с половиной. Он раньше работал на Сиэле, на Нерф и на японскую разведку. Потом я Сиэле убрал, да и Гинда у нас заболел, хихикнул я. Он мне этот чемоданчик и отдал, кстати. Но Кадзи уже подыскивал, кому бы еще продать сведения о нас и о том, чем мы тут занимаемся, потому я и сказал 2,5. Так что ангел плыл очень целенаправленно, он настроился на первого ангела, семя жизни, Адама. Однако Кадзи, как только запахло жареным, схватил вертолет и сбежал сюда, в Токио-3. А где он сейчас, поинтересовалась Майя. Я молча провел по горлу рукой в очень выразительном жесте. С ним произошел совсем несчастный случай. Такое жестокое самоубийство, хихикнул я. Извини, Мисата, я знаю, он твой бывший, но такая гнида будет только мешать. Да, он уже планировал снова соблазнить тебя, чтобы подобраться поближе к секретам Нерв. Мне на этого слизняка плевать, я потому с ним и рассталась. В этот момент к нам вернулась притихшая Аска. Она помылась, переоделась и была скромна, как никогда. Глазки в пол, личико красное. А почему же ангел атаковал флот? Задала Мисата насущный вопрос. Он бы и не атаковал, но они на него обрушили все, что у них было, и сработала директива защиты. Эти ангелы, скажем откровенно, не самые умные. А если еще более откровенно, тупые. У них несколько сотен запрограммированных и выращенных директив на первое время. Вот и у него была включена директива поиска, потом, когда его атаковали с кораблей, включилась директива защиты, и он ответил на агрессию. Там, если ты, Мисата, заметила, почти все корабли еще на плаву. Побитые, но на плаву. Только 2 корабля полностью потопили, и то экипаж успели спасти, погибло только 3 после атаки. Ангел атаковал только нападавшие на него корабли, всех остальных он не трогал. Многие, кстати, это поняли и перестали стрелять, а у других кончились боезапасы. А откуда столько жертв? Поинтересовалась Рей. А это ты вон, кивнул я на притихшую в углу девушку, у Аски спроси, чего это ей в голову стукнуло. Она своими телодвижениями убила несколько сотен простых моряков. Последствия все еще уточняются, и трупы из-под завалов все еще достают. Так выходит, если бы не она, погибло бы всего 3, зло покосилась на Аску Мисата. «Вот прямо точно сказать не выйдет, но ты ведь понимаешь, ангел, если бы ему это было необходимо, банально мог пробить днище у всех кораблей, и они бы поголовно пошли на дно. Силы бы у него хватило, а достать они его ничем не смогли. Да ты же там была, ты его размеры сама видела», — ответил я. «Да уж, а теперь весь Тихоокеанский флот для нас потерян. Ну, откровенно говоря, все эти корабли были настолько старыми и ржавыми, это же еще до второго удара было построено. Это уже были плавающие ведра с гвоздями. Вот людей, жалко, они вообще ни при чем», — с неприязнью глянул я на Аску. Вся наша компания тоже бросила взгляд на рыжую стерву, от которой до сих пор шли эманации несогласия, негодования и ненависти по отношению ко мне. «Да уж», — Мисата передернула плечами. Глава 10. Из Рафаил. Что уж там делала Мисата с Аской, я не уверен. От Майи я слышал, что Мисата одно время хотела взять опеку над девочкой и даже поселить ее у себя, но потом плюнула и заявила, что раз от нерв ей полагается иметь отдельную квартиру, значит, пускай и имеет отдельную, и ни хрен жить у нее. Одно время была мысль послать Аску в школу, даже психологи нечто такое рекомендовали, но ни Мисата, ни Аска этого не хотели. Мисата вспомнила свой опыт со мной, а Аска принесла свои дипломы об окончании школы и университета, вот и эта идея была резво отложена до лучших времен. Стоит заметить, что и сама школа сильно опустела. Родители, не особо рвавшиеся продолжать жить в зоне боевых действий, забрали своих детей и покинули Токио-3, да и нам теперь огромное количество работников не было нужно. Продолжать постройку новых ЕВ не планировалось, обслуживание старым, кроме ЕВ-02, было не нужно. Такой огромный штат для нерв, по всей видимости, был уже не необходим, и люди стали разъезжаться, забирая учеников с собой. Сама Аска скатывалась по наклонной все сильнее, каждый раз, когда мы хоть как-то пересекались, от нее исходила ничем не прикрытая ненависть ко мне, но я плевать на это хотел, ведь я был занят, очень-очень занят, ведь в мои загребущие лапки попался никто иной, как зародыш Адама. Часть биологических директив с него все же исчезли, плохое это дело было тыкать в него копьем Лангине, и на пользу внутренней структуре ангела не пошло, но наконец в мои руки попалось нечто, что я мог исследовать без включения стазиса. Ангел и сам был стабилен. Естественно, все мои исследования я вел в отдельной пространственной сфере и исключительно при помощи доппеля, однако к такому я уже привык. Глупые порывы лично вести опасные исследования давно прошли, много сотен лет назад, когда один эксперимент все же угробил меня, и мне пришлось переродиться. Теперь, даже если что-то сделает большой бум, в межпространстве никто ничего не увидит. Там таких бумов происходит. Ну и доппель мне успеет всю информацию передать, да и не помешает это никому. Было бы жаль окончательно угрохать эту планету. Имея на руках источник всех ангелов, мои исследования пошли гораздо веселее, и я начал понимать, откуда ноги растут. Сама система построения псевдоплоти у меня уже была, и с ней я особо не заморачивался. Да даже в двух экземплярах. У меня была некроманская псевдоплоть именно из раздела магии смерти. Ее применяли для построения таких созданий, как призраки, призрачные гончие, теневые химеры. В общем, если нужно своять штуку, которая в нужный момент в нужном месте как выпрыгнет из тени и как ухватит нужного человека за задницу, вот это самое оно. Еще у меня была псевдоплоть на основе материальных иллюзий, бывшая очень близко к тому, что делал ангел. Единственное отличие, это то, что делал он это на основе жизненной энергии. Все-таки Адам, семя жизни, а точнее на основе того, что выдавал С2 двигатель. От поли совсем не представляло ценности, ведь это был уже известный мне доспех духа, но на основе энергии жизни. Оставалось лишь само семя жизни. С2 двигатель суперсоленоид. Штучка интересная, генерирующая просто море жизненной энергии из ничего, и именно его исследованием мой доппель сейчас и занимался. В нерв все успокоилось. Как ни странно, Гинда удалось уладить ситуацию с Аской после того, как он надавил на высшие чины Ван. Для них ведь его ментальное программирование не действовало и позволяло работать, как и раньше. Естественно, было какое-то внутреннее расследование, естественно, на нем переливали из пустого в порожнее все известные факты и документы. Аску на них тоже таскали. Ее понизили в звании с урезанием зарплаты, наложили штраф, но как по мне, наказание никак не совместимое с тем, что она сотворила. Ей стоит быть честной с собой. После долгих лет тренировок и профильного обучения первый бой с достаточно слабеньким ангелом она банально слила. Никакого двойного толкования тут быть не может. Она ослушалась прямого приказа от вышестоящего начальства, воспользовалась казенным имуществом, которое на секундочку стоит несколько триллионов геа, и чуть его не потеряла, а во время своей геройской эскапады убила чуть больше сотни людей, а вот ангела даже не поцарапала. В общем, по-хорошему за такое ее должны были упечь в тюрьму очень и очень надолго, но она как несовершеннолетняя отделалась легким испугом. Однако разборки эти не особо пошли ей впрок, и она продолжала фыркать со взрослыми и называла меня не иначе, как третьим дитя. Мне было плевать, и я фильтровал ее, что бесило ее еще больше. Что может выбесить маленькую, стервозную девочку? Ответ прост. Мальчик, внимание которого ты хочешь привлечь, открыто симпатизирующий другой, а на тебя вообще не обращающий никакого внимания, даже не желающий с тобой разговаривать. Да, я очень часто ставил на Аску заглушку, и она продолжала пытаться разговаривать с нами, но ее никто не слышал. Она ведь не понимала, что копает себе могилу. Я, конечно, добрые детей просто так не трогаю, но откровенный псих, ненавидящий тебя на ровном месте, уже явно тянет на совсем не просто так. Майя тоже порядком устала от тоски, она требовала больше и больше тренировок, а показатели ее синхронизации все больше и больше падали. Мозговой интерфейс А10 явно негативно влиял на Аску, а уж ее неуверенность передавалась и душе зверя, сидящего в Евангелионе, в свою очередь отражавшейся на показателях синхронизации. Со стороны было даже в некотором смысле забавно это наблюдать. Это был замкнутый цикл. Аска хвасталась всем, что она единственный и лучший пилот Евангелионов, потом садилась в капсулу, компьютерный интерфейс которой показывал все меньшие и меньшие значения показателей синхронизации. Это в свою очередь вгоняло Аску в еще большую депрессию, она злилась и продолжала тренироваться в надежде хотя бы вернуть свои показатели. Мисата даже в некотором роде переживала за нее и хотела дать ей шанс. Однажды она прямо спросила меня, не завязан ли я хоть как-то со снижением показателей у рыжей. Да я ни к ней, ни к ее Евангелиону на пушечный выстрел не подхожу. Не е-е-ед, я ценю свое психическое здоровье и к больным на голову людям стараюсь не лезть, ответил я абсолютно честно. На этом Мисата от меня отстала, а я продолжил заниматься магией с Майей Рей, пока мой доппель продолжал исследование. Прорыв в них случился в тот же день, что к нам решил пожаловать ангел. Я нашел метод построения, а точнее выращивания такого органа, как С2-двигатель. Оказалось, он похож на магическое ядро очень большой мощности, но заполнялся исключительно жизненной силой, то есть магией жизни с примесью псионики. Думаю, что после нескольких лет я смогу понять его внутреннюю структуру, а также сумею перенастроить его на обычную, нейтральную ману. Сигнал о появлении ангела опять пришел со стороны океана, хотя мы ведь в Японии, ну откуда ему еще идти, ведь нас со всех сторон окружает что? Я ухмыльнулся. Вместе с Рей мы перешли в кабинет Майи как раз, когда она сидела за бумагами. Глянув на наши серьезные лица, Майя тяжело вздохнула и спросила, пришел новый ангел? Да, ага, улыбнулась Рей, этот гораздо более слабый, чем предыдущие, но расслабляться не стоит. Хорошо, я всех собираю. Народ постепенно набивался в командный центр и рассаживался по своим креслам. Когда наученные опытом люди бросали взгляд на нас с Рей, им сразу все становилось понятно, и веселые выражения лиц сменялись на серьезные. Что ни говори, а они, как никто другой, знали, что каждый следующий ангел может стать последним. Стоит нам не справиться. Стоит нам всем не справиться, и все, человечеству, конец. Ну, не все так трагично, конечно, ведь я уже заблокировал все директивы у прошлого тела Лилит, так что отформатировать человечество не выйдет, но ангелы будут топтаться тут в округе и пытаться запустить процесс, они ведь тупые да нельзя, ну и, естественно, пока будут топтаться, затопчу всю округу, такой махине достаточно лишь наступить. Как вы уже догадались, на нас летит очередной ангел, начал я, когда все расселись. Тревога еще не объявлена, но на этот раз у нас есть целых 17 часов на подготовку, пока он не доберется до нас. За это время мы можем эвакуировать людей или подготовиться к эвакуации, однако я предлагаю, как и в прошлый раз, перебросить Евангелионов на побережье и встречать его на суше подальше от населенных городов. «Что вы думаете, а кто поставил тебя начальником?» — спросила с раздражением Маска. «Никто, я вообще в нерв не работаю, так и проваливай отсюда, чего ты сюда приперся, Аска!» — выкрикнула Мисата. «Сядь и помолчи, но он ведь даже не пилот, почему мы все должны его слушаться? Ты, не должна, не хочешь, можешь проваливать. Выслушивать оскорбления от мелкой рыжей сбрендившей стервы я не намерен. Если тебе что-то не нравится, я указал на выход из командного зала брифингов, дверь там. Да ты, начало подниматься, Аска. Аска, сядь, это приказ. Я твой командир, если ослушаешься, на этот раз тебя ждет трибунал, разжалование и тюрьма, несмотря на неполнолетие», выдала сытая по горло ее перепадами настроения Мисата. «Еще слово, и пойдешь домой, я освобожу тебя от операции, а к Еве тебя больше никто никогда не допустит». Из Аски будто стержень вытащили. Весь ее боевой запал мгновенно угас, она села и отвернулась лицом к стенке, делая вид, что не с нами. Обсудив детали, мы решили заранее перенести все три Евангелиона и аппаратуру с мобильным штабом на побережье и тщательно подготовиться к бою. Если есть время и возможность, к чему идти на ангела с голой задницей? Работа закипела, и мы с Рей передали все координаты, скорости характеристики ангела, идущего на нас Майя и Мисата. Вначале я с Мисатой и Рей прыгнули на место выхода ангела на побережье и начали искать удобное место для встречи и размещения оборудования. Первым делом, я перенес мобильный запитыватель, похожий на тот, который немцы установили на флагмане Тихоокеанской эскадры. Затем перенес троих бессменных техников-трудяг, которые полностью подключили и запустили портативный термоядерный реактор. Затем я защитил всю окрестность щитами, чтобы, как говорится, шальная пуля не подорвала нам реактор. Кабели питания я на всякий случай подключил целых 4, хотя нужен был только один, ведь робот Рей и мой в запитывателе не нуждались. Обсудив все подробности и перенеся все три Евангелиона на побережье, мы пошли согласовывать все вопросы с местным правительством. В море на рейде стояло с десяток кораблей, если ангел по ним пройдется, от них ничего не останется. Работали мы весь вечер и ночь, и теперь, когда на горизонте затеплился рассвет, мы с Рей и Мисато встречали его прямо напротив замечательного вида с пляжа на берегу моря. Мы все уже успели искупаться и сидели на песке, мокрые, с капельками морской воды, стекающей с наших тел. Солнце еще только-только окрасило ярко-красным спокойную морскую рябь. Ветра почти не было, а воздух был свеж и прохладен. Обожаю вот так сидеть на мокром и холодном песке. Вчера вечером, когда мы сюда добрались, он был раскаленным до такой степени, что стоять на нем босиком для простого человека было неудобно. У нас еще оставался запас минут в 50 до тех пор, пока нам понадобится лезть в капсулы. Мы с Рей сидели рядом, лицом к лицу и медитировали. Я подхватил гранитный камень размером с кулак и, подав на него магию земли, бездумно разминал в руках, словно кусок пластилина.